На мгновение я оглох, подумав о том, что барабанные перепонки мои сейчас приставились. В мозг словно вонзились мириады игл, которые за мгновение ока прорвали защиту черепной коробки и прошли ее насквозь. В носу что-то подозрительно захлюпало. Мне пришлось сюда прийти, язык едва ворочался, будто внутри моего рта все связала победительница конкурса «Хурма Вселенной». Случилось недопонимание и она, весло, о котором я практически позабыл, ибо оно приобрело матовый черный оттенок и сливалось с одеждой хранителя, голодна. Рукоятка весла указала на Лилит, которая продолжала сидеть на корточках внутри своей ловушки. Сидеть и не двигаться. Я повернул голову, отчего едва не рухнул на пол. Внутри меня все резко решило продемонстрировать процесс укачивания организма. К моему удивлению, Корделия также не шевелилась. Ее взгляд был устремлен на безликий капюшон Харона, одна нога занесена, чтобы сделать новый шаг назад. Но девушка так и застыла на одном месте. Похоже, ощущение ледяного холода не только лишь игра воображения. Харон заморозил нас. Понятное дело, что не льдом, это какая-то магия. Да, так уж вышло, что у моего демона проснулся голод, тщательно подбирая слова, объяснил я. Мы не были к этому готовы, поэтому бежали куда глаза глядят. Это ты так думаешь? В голосе Харона не было ни намека на эмоции. Если б не движение его весла и напоминающий конечность зомби руки, его сжимающий, то я подумал бы, что общаюсь со статуей. Теперь рукоять смотрела на безумную рыжульку. Она привела тебя сюда, прогрохотал Харон в моей голове. Она знала, как найти ад. Она хотела сюда попасть. И во время нашего бегства я это уже понял. Вот только зачем Корделии нужно было попасть в ад, но об этом можно будет выяснить уже позже, когда мы выберемся из ада и обители практиков. Мы не хотели нарушать ваш покой, начал я, но черное весло уставилось мне прямо в лицо. Покой – это обман, из носа потекло таким фонтаном, что я почувствовал себя японским исекаем, который впервые потрогал девчонку за лифчик через зимнюю одежду. Как скажете, не стал я перечить всесильному существу. Раз уж мы разговариваем, то, можно вопрос, если ты не знаешь, можешь ли спрашивать, то откуда тебе известно, что ты вообще реален? Вопрос Харона поставил меня в тупик. Меньше всего мне хотелось бы в аду заниматься философией с тем, кого боится Лилит. Посмотрев на демонессу, я собрал внутреннее мужество и заглянул в глаза Харона. Потекло из ушей, и что-то мне подсказывает, что это отнюдь не ушная сера растопилась. В чем причина ее голода? Подозреваю, что разговор не ведется при помощи голоса. По крайней мере, я открываю рот, но не сейчас, ни до этого не слышал ни единого звука. А вот мысли. Скорее всего, это какой-то вид магической телепатии. Она, да хватит уже ткать веслом в людей. Нет, реально, этой штукой убить кого-нибудь можно. Хотя, наверное, хорошо, что сей фаллический предмет тычет именно в застывшую Корделию. Меньше всего я сейчас хотел бы слышать ее неуместные шутки. Уже дала тебе ответ. И она, тычок в сторону Лилит, тоже. Зачем ты спрашиваешь у меня? Потому что вы говорите со мной, не стал лукавить я, без загадок, без интриг. И, думаю, для такого существа, как вы, я однозначно не объект для каких-либо манипуляций, чего не могу сказать о других моих знакомых. Харон какое-то время молчал, после чего мой мозг еще раз взорвался от пронзивших его невидимых игл. «Ты не из этого мира», — изрек он, — «твоя душа не принадлежит Урхиему». «Верно, я здесь из-за, я знаю твой путь, молодой практик, и твой путь пролегает не здесь. Если так, то почему мне явились сразу три телепортационные арки?» Не удержался я от вопроса. Лилит сказала, что чем их больше, тем выше потенциал. Она, о, блять, он этим веслом точно торнадо здесь организует, глупа. Нормально так прошлись по самому умному из известных мне демонов. Впрочем, по меркам существа, которое умеет колдовать любую магию, мы все лишь просто несмышленые букашки. Значит, эта библиотека не для меня, занятно. Весло так и осталось смотреть рукоятью на Лилит. Ад создан для всех, ответил Харон, предварительно подумав несколько секунд, или минут, или дней, может пару эпох. Чувство времени я утратил однозначно, но ты вносишь в него дисбаланс, ты должен уйти. Это входит в мои планы, заверил я. Дисбаланс рожден моей душой из другого мира, да, но я ведь могу изучить находящиеся здесь знания. Я оборвал себя на полуслове, когда изумруды глаз Харона будто вспыхнули, как моргание дальним светом машины. Только вот ощущения такие, будто с меня заживо сняли кожу. Правда, предварительно накачали обезболивающим и транквилизаторами до полного безразличия. «Нет», — ответил Харон, — «эти знания не для тебя». «Замечательно. Помнится, я говорил, что Харон нормальный мужик, потому что говорит прямо. Забудьте нахрен. Они не для меня, потому что я из другого мира, потому что ты связан с той, кто объята голодом», — пояснил Харон. «Все, что ты узнаешь, узнает она. Надо полагать, что это нежелательно, так, да, потому что спровоцировать хранителя на рассказ не получилось, он меня просто проигнорировал. Харон, по старой привычке я хотел добавить немного уважительного обращения, но вовремя себя остановил. Кто знает, как отнесется это существо к подобным словам. Скажешь, например, уважаемый Харон, а для него это окажется оскорблением. Утрирую, конечно, но есть двери, в которые нужно не только не заходить, но и вообще не приближаться к ним. Я так понимаю, вы были в моем разуме. Он словно открытая книга. Да, мне это уже говорили. Однако, вокруг меня столько загадок и всего непонятного. Мне нужны ответы. Ответы получает тот, кто задает правильные вопросы. Выходит, я задаю неправильные, тебе известен ответ на этот вопрос. О, шарады поехали. Из чего я вообще взял, что ему интересно со мной общаться? С того, что он не размазал мои внутренности по всему первому кругу ада сразу, как подошел на дальность удара веслом. Так себе объяснение. Вот только ничего лучше у меня нет. А вот если подумать, это место – библиотека для демонов и практиков. Но только если они из Аурхейма, не для меня. Пусть он не огрел меня веслом, но Харон дал понять четко, мне здесь не место. Дожили. Из ада прогоняют. Древние практики были слабее меня, вопрос вырвался быстрее, чем я успел подумать. Зеленые глаза изумруды выбросили в стороны клубы зеленоватой дымки, как будто бык в мультике паром выдохнул. «У практика есть душа», — быстро произнес я. «Преодолев оболочки, можно добраться до ядра, где создатель заключил знания о магии теней и, гипотетически, свой план на каждого человека. Зачем нужно создавать библиотеку в аду, если у меня получилось пробить оболочку, и я до сих пор жив?» Наверняка демоны знали и более аккуратные способы, чтобы таким образом активировать своих практиков. Ведь потрачены годы, чтобы создать все это, а можно было пойти быстрым путем. Если же практикам и демонам приходилось учиться, то они были слабее меня. Мысль вроде бы здравая. Я обдумывал каждую ее часть долгое время, но впервые собрал все осколки вместе. «Быстрый путь, не самый правильный», — изрек Харон. «То ли я уже привык к последствиям его речей, то ли у меня уже все нервные окончания умерли, но больше боли я не чувствую, как не чувствую текущие из носа и ушей крови. Они пошли быстрым путем и были уничтожены. Так, погодите-ка, с каких пор повреждение оболочки души сложнее, чем спускаться в ад, чтобы прочитать настенную клинопись? Или же, а, что если то, что произошло со мной, не закономерность, а случайность? Ну не глупые же существа демоны. Вон, Лилит сколько экспериментировала, наверняка и другие занимались подобными художествами, но души практикам не взламывали, а у меня оболочка разрушена, и я знаю то, что не должен был знать. Следовательно, теория о закладках в душе верна, там есть знания о магии теней, и, раз так, то библиотека мне в самом деле не нужна, нужно лишь время и наставник, чтобы обучиться. И вот он, мой наставник, в ловушке, а еще у нее есть голод, который имеет общее, но не конкретное описание. Наш контракт с Лилит – чистая формальность. Моя поврежденная душа, магия теней внутри, быстрое наполнение источника, вытекающая из меня магия. О, ну, твою-то мать, теперь ты понял, сообщил Харон. Голод, поморщился я, из меня магия хлещет как из ведра. Я для Лилит как течная сука для всех дворовых кобелей. Демоны питаются душой своих служителей, прогрохотал Харон. Ты, ее еда, а она, я указал на демонессу, мой учитель, я нужен ей, а она нужна мне. Круг замкнулся, всегда мечтал это сказать, вот только легче от этого не стало ни на йоту. Харон молчал, не думаю, что мой ответ поставил его в тупик. Честно сказать, вообще не думаю, что я в состоянии привлечь внимание существа, настолько сильного, как он. Даже Агдил интересуется мной лишь ради воплощения своих каких-то планов, и, скорее всего, он действует вместе с Гекатой. Им было нужно, чтобы я попал в этот мир. Подозреваю, что именно в это время, в разгар творящегося бардака, вот только, какой прок от того, от кого даже хранитель первого круга ада решил не защищать свою обитель знаний. И все как раз из-за моего происхождения из другого мира. Или же дело как раз в том, что моя связка с Лилит на самом деле быстрый, но чем-то заинтересовавший их путь. Если так, то эти засранцы распланировали мою жизнь, и все, что происходит, это не более чем шатание в рамках допустимых отклонений их планов. Вот только в чем их планы? Интереса ради я спросил об этом у Харона. Хранитель традиционно меня проигнорировал. Вопросы о некроманте, об Акгиле, о Гекате, о сумасшедшей эльфийской богине, охотящейся за мной и моими товарищами, Харон также оставил без внимания. Складывалось впечатление, что ему внезапно стало наплевать на меня, мое присутствие здесь и наш куцый диалог. Будь это компьютерной игрой, я бы со злодейским хохотом написал разгромную рецензию о хреновеньком и чрезмерно запутанном сюжете. Итак, то, что должно было меня враз поднять над собой прежним, путешествие в Дуар-Мартун, на деле же стало квестом по приобретению демонессы, которая может мне как помочь, так и сожрать ненароком. Это ж надо было стать лучшим эклером в пачке-то, а по факту, вот оно, могущество, вокруг тебя, бери не хочу. Но, думаю, стоит мне только начать рассматривать конструкты и заклинания, как весло Харона окажется в той части моего тела, целостность которой я предпочитаю не нарушать до конца своих дней. Вот и поговорили, подытожил я разговор. Твою-то мать, а гонору-то было. Бегите, спасайтесь, Харон вас всех убьет. А на деле же, мировой старикан с чуть-чуть непонятной для меня философией. Остался последний вопрос, перевозчик. Почему вы служите в аду? Вы ведь явно сильнее всех демонов и практиков вместе взятых. Они ж вас до одури боялись. Немного лести не повредит. Не думаю я, что мои коллеги в прошлом были столь слабы, что не могли бы толпой одолеть Харона. Но почему-то не делали этого, а ведь тогда первый круг ада оказался бы в их распоряжении. Одни загадки, чтоб их. Ну почему нельзя прописать где-нибудь по соседству с загадкой и ответ? Почему именно я должен ломать свою голову над тем, как найти ответы на все возникшие вопросы? Я не служу им, отрезал Харон, возвращая свое весло в вертикальное положение, словно посох. Как и все мы, я служу Создателю, и по воле его я буду там, где должен быть. Понятно, Харон, да к черту. В таком случае, раз мне здесь нечего взять для продолжения борьбы, то пора вернуться к своим друзьям, осторожно произнес я. До сих пор ни слова не было сказано о том, что обе девушки вернутся со мной, как и того, что мне дозволит покинуть это место хотя бы целым. Про невредимость говорить так и вовсе преждевременно. Раз вы не желаете меня видеть здесь, то и об испытании явно речи идти не может. Следовательно, мне и моим друзьям пора покинуть вас. Да будет так, весло взлетело вверх и с силой обрушилось на туман под ним. Как бы это ни осточертело, но все вокруг затопила тьма. Глава 18. При других обстоятельствах она даже бы нашла что-то уморительное в том, как отрубленная человеческая голова задорно катится и подпрыгивает на мелких кочках тропинки. Но не сейчас, у Имрейхель просто не оставалось сил для того, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Ее благословленный самой богиней источник был настолько сильно иссушен, что она даже не чувствовала силы той связи, что объединяла ее с покровительницей. А еще присутствовала и простая, физическая усталость, и злость, перешедшая в состояние ярости от того, что все, даже тщательно подготовленное финальное сражение, пошли не по плану. Очень сильно хотелось отбросить все эльфийские и духовные правила приличия, сорваться с цепи подобно бешеному зверю. Вот только подобный шаг не принесет никакого результата, кроме негативного. А это сейчас младшей принцессе нужно меньше всего. Максимум того, что она могла себе сейчас позволить в вопросе эмоций, так это контролируемую, пусть и плохо, злость. Именно ведомая ею, она пронзила отрубленную человеческую голову своим магическим клинком. Сокрушитель законов, чей клинок, казалось, состоял из затвердевшей, светящейся изнутри переливами бело-голубых волн магической энергии, вошел в плоть и кости так, будто те были размоченным пергаментом. Вспышка магической энергии, и голова человеческого воина, погибшего первым, буквально испарилась. Обращенная в пепел, часть тела человека превратилась лишь в пыль под ногами эльфийской принцессы. Имрейхить продолжала подниматься по тропе, все больше теряя над собой контроль. Отряд практика, даже без последнего их самой сильной женщины-мага, противостоял ее войскам так, будто бы это были не лучшие в своем роде инфильтраторы, а какие-то слабо обученные ополченцы. И без того узкая тропа сейчас была буквально усеяна телами убитых эльфов. Никакой пощады, никаких раненых, эльфы не собирались брать в плен членов отряда практика. И последние отвечали тем же. Единственное, что могло хоть как-то утешить младшую принцессу, так это то, что среди убитых союзников, она увидела и тела некоторых из врагов. Гарпия, посол Дроу, обезглавленный человек, лишь несколько из довольно крупного отряда, в то время как в живых эльфов-инфильтраторов осталось всего ничего. Полдюжины сильнейших эльфов, включая ее саму, вот и все, что осталось от некогда легендарного отряда, преданного служению самой богине. Сокрушитель законов, меч младшей принцессы лесных эльфов Имрехиль, а враг, кроме мертвецов и единственной, едва живой молодой женщины, судя по внешнему виду, из Веласси, а, по наряду, из прислужников правящей семьи Дроу, остальных не было видно. Принцесса, остальные трусливо сбежали, пока она, последняя из оставшихся у нее магов, махнула обрубком руки в сторону изможденной Димочки, прежде сопровождавшей покойного ныне посла Дроу, отражает наши атаки. Судя по всему, ее подготовили намного лучше, чем вас, и Мрехель изо всех сил старалась сдержать крепнущую в ней ярость. Да как это вообще возможно? Кто покровительствует этим существам, раз вместе колоссальных размеров и силы заклинания, поглощающего магию, они смогли убить врагов больше, чем эльфы, которых поддерживает сама Аминосифаль? Мне жаль, госпожа, эльф ненароком поправил тугую повязку на остатке своего предплечья. Она в самом деле лучше нас. С другой стороны, бесконечно сражаться эта дамочка не может, даже если она золотой дракон. И Рейхель жестом дала понять остальным эльфам, чтобы они оставались на своих местах. Пара шагов, сделанных ею, сблизили противник, но лишь в рамках пространства. Ни о каком идеологическом сближении речи быть не может. «Ты отменный воин, золотой дракон», — похвалила Имрехиль свою противницу. Лицо женщины, стоящей поперек тропы, было бледным как мел, руки подрагивали, что гарантированно не шевелилось, даже от дуновения сильного на такой высоте ветра, так это трупы эльфов, лежащие у ее ног. «Я не буду оскорблять тебя предложением сложить оружие и предать тех, кому ты служишь, освободив мне дорогу». На данный момент даже это легкое уважение достоинств врага далось Имрехиль едва ли не с огромным отвращением. «Но именно это сохранит тебе жизнь, золотой дракон». Дроу и все, что с ними связано, вызывало у нее едва ли не физическую реакцию отторжения. Не то, чтобы младшей принцессе было какое-то дело до уважения противника или еще что-то в этом роде. Нет, плевать на нее она хотела, задание богини приоритетнее. Так что, если есть шанс словами заставить золотого дракона уйти в сторону, ну или просто потянуть время, чтобы та еще больше обессилила. В отличие от самой младшей принцессы, эта грязная служка Дроу однозначно не может черпать силы от какой-либо божественной или близкой ей по силе сущности. Золотые драконы – магические существа, а не их последователи, присвоившие название великолепных и ужасных созданий, вымерли. Остановление золотым драконом как раз предполагало полный отказ от взаимодействия с другими сущностями, кроме настоящих золотых драконов. Единственное ее преимущество, так это то, что на нее, в отличие от других, местное заклинание, вытягивающее силы, действует чуточку хуже, и сил у нее убавляется меньше. С другой стороны, канал подписки между Имрехиль и богиней был слабоват, но он присутствовал, и принцесса получала, пусть и крохи, но все же больше энергии, чем теряла. «Моя жизнь в служении», — ответила девушка, сжимая в руках длинный, узкий и острый клинок из веласской стали. «Золотые драконы не служат людям», — припомнила Имрехиль. «Вы же веласские беглецы, принявшие покровительство золотых драконов и поклявшихся служить им, а также Дроу, в защите тех людей, чье существование оскорбительно для моего народа, нет чести золотых драконов». «Но эта честь есть в убийстве как можно большего количества эльфов, что убили моего возлюбленного», — слабо улыбнулась женщина, посмотрев на тело посла Дроу у своих ног. «Кроме того, пока я сдерживаю вас здесь, они двигаются к своей цели, и, когда достигнут ее, народ Дроу будет свободен от эльфийского гнета и присланных вами чудовищ». «Чудовищ», — удивилась Имрехиль, удивилась не на словах, но до глубины своей светлой души. Как дочь короля, верная слуга богини, она была в курсе всех производимых операций за границами Великого Леса. Как-никак, а именно она была проводником между богиней и другими эльфами. И, если бы лесной народ решил пойти войной на давних прислужников демонов, то она бы об этом знала. «Ты говоришь вздор», — отвергла любые обвинения Имрехиль, покрепче взяв свой сокрушитель законов. «Эльфы уже много лет не проводят операций против дроу. И эльфы единственные, кому вообще до нас есть дело», — возразила Золотой Дракон. «Поэтому, можешь не стараться, принцесска, я тебе все равно не поверю. Зато смогу выиграть время для напарников практика. И умру с мыслью о том, что моя жертва не будет напрасной». «С чего бы это?» — удивилась Имрехиль. «Ты просто умрешь. За людей и нелюдей, с которыми едва знакома. Вот только эти разумные, помощники практика», — слабо улыбнулась Золотой Дракон. «И он дал обещание вырезать всех вас, помочь моему народу избавиться от вашей угрозы». Младшая принцесса почувствовала некоторую браваду в словах Золотого Дракона. Насколько она знала, долгие беседы и бахвальство, тем более раскрытие важной информации, этим фанатикам не свойственны. Как будто Золотой Дракон хотела, чтобы принцесса знала, практик намерен убить эльфов, истребить их вид. Практик – союзник дроу, а последние – враги эльфов. Пусть они уже и не сражались лицом к лицу долгие сотни и сотни лет, но взаимная неприязнь не погаснет никогда. А, раз так, то ты сдохнешь, пообещала Имрехиль, встав на изготовку. Кивком головы она заставила остальных эльфов тоже приготовиться к сражению. Хватит, время разговоров прошло, медленно и очень болезненно. Желаю тебе того же, длинноухая сука, мрачно усмехнулась Золотой Дракон, готовясь к сражению. Через пару минут ожесточенный, последней в своей жизни битвы, в которой она вложила максимум собственных сил, знания и мастерства, Золотой Дракон Иньмэй пал от рук младшей принцессы лесных эльфов. Она погибла, забрав с собой еще двоих инфильтраторов и покалечив одного. Ну, а сама же ее убийца, глядя на становящийся бесполезным сокрушитель законов, чье мерцание становилось таким тусклым, что его едва можно было разглядеть, принялась взбираться по крутой тропе вслед за своими жертвами. Эльфы не отступают. По крайней мере не сейчас, когда цель ее миссии так близка. В конце длительного восхождения, не оставившего более сил, осталось только упрямство. Именно оно помогло преодолеть многие сотни, если не тысячи грубо пробитых в толще скалы ступеней. Последние казались прямым продолжением тропы, ведущей к драконьей обители. Вот только в голове крутился один и тот же вопрос. Какого дьявола существа, которые имели бесконечную силу и могущество, способность летать и своим пламенным дыханием буквально плавить камень, построили это? Нет, вопрос не касался самой крепости драконов. Каждому живому существу нужно логово. Вопрос о целесообразности строительства касался именно тропы и ступеней, что пролегали винтом вокруг горного пика. Взобраться сюда, пройти сквозь обессиливающее заклинание, лишиться всего, к чему ты мог привыкнуть за время жизни, это само по себе подвиг, требующий основательной физической и магической подготовки. Вот только, какого создателя драконы вообще обустроили пеший подъем в свою крепость, если сроду не стремились к контактам с людьми или кем-то вроде них? Драконы покорили небо, драконы могущественны, драконы неостановимы. Им плевать на то, что происходит в мире, ибо они слишком сильны, чтобы обращать внимание на дела мелких козявок, вроде людей, эльфов или еще кого-то. Так зачем? Нет, обессиливающая ловушка рождена для понятных целей, чтобы охранять подступы к крепости. За все время восхождения группа не раз наталкивалась на костные останки представителей некоторых рас. Видно, в далеком прошлом находились безумные упрямцы, которые стремились добраться до драконов с какими-то своими идеями или желаниями. Но тропу и ступени создали явно не они, и не они же создали некогда великолепные, но уже стертые ветром, неизвестной силой и временем статуи и барельефы, высеченные в каменном монолите, что окружал лестницу на вершину горы. Сейчас уже практически невозможно различить детали, но Намар был готов поспорить, что в этих горах прежде были десятки наикрасивейших каменных изваяний, увековечивших представителей драконьего племени. Кто, как и для какой цели придумал, реализовал и разрушил это, вероятнее всего, так и останется загадкой для разумных. Как и то, каков был глубинный смысл их путешествия сюда. Полагалось, что драконесса здесь обретет силу и это поможет обнаружить практикой ту ненормальную магессу. Вот только кто будет этим заниматься, учитывая, что все без исключения женщины в их отряде без чувств. Даже хваленый дракон, рыцарь-защитник надеялся на то, что в конце пути суть необходимого, то, что хотела совершить здесь драконесса, будет понятно каждому. Может, так оно и было, когда-нибудь. А сейчас же, можно голову сломать в поисках ответов на интересующие их вопросы. И главный из них сейчас как раз крутился в голове мужчины. Какого дьявола они тут делают и что тут произошло? Если когда-то Куром-Турой был прекрасной крепостью, высокогорным драконьим логовом, то сейчас, и это построили драконы, не выдержал Намарсин. Пусть сил не оставалось, но на один праведный возглас их хватило. Как-никак, а он рыцарь-защитник, который должен быть гораздо сильнее и выносливее, чем его госпожа. А Мелисса, к слову, уже едва в сознании лежит у него на руках. «Прошло 2000 лет», — проворчал оборотень. В форме медведя речь его звучала довольно отрывисто, наполнена грубыми рычащими звуками. Его едва удавалось понять. При других обстоятельствах, Намар бы предложил этому парню вернуть себе человеческое обличие. Вот только, кто тогда понесет двух бесчувственных женщин в полной броне, леди Аделла и леди Дракона? 2, 3, 5. Но это место выглядит как гадюшник, сообщил Агнефирт. Паладин и его друг, бывший паладин, но другого бога, замыкали шествие отряда, что отступал с поля битвы. И, похоже, загнал себя в ловушку. В обители королей я видал клоповники получше драконьего логова. Что скажешь, фратер? Стоило тащиться сюда, чтобы поглазеть на это? Паладин бога туманов замолчал, покусывая мундштук бесполезного ныне кальяна. Магический артефакт бездействовал, как и другие магические предметы и оружие, которые отряд имел при себе. Похоже, любитель попыхтеть бесконечным ароматным дымком просто никак не мог отделаться от дурной привычки. А еще, не мог подобрать нужных слов. Это безобразие, разродился уточнением Фирт. Я видал места и похуже этого, сообщил бывший паладин, оглядываясь по сторонам. Здесь был бой. Множественные разрушения. Это был очень серьезный бой. Своими словами бывший паладин бога виноделия существенно преуменьшил то, что произошло в Куром-Туре много лет назад. Когда-то это была явно величественная крепость, построенная могущественными существами в неприступном месте. Даже время и колоссальная разрушительная сила не смогли окончательно стереть из реальности следы того, что тут было когда-то. Прямиком с лестницы, заваленной обломками старых статуй и барельефов, путешественники попали на то, что некогда было величественным плацем. Идеально ровная площадка, имеющая в своих размерах не меньше сотни метров каждая из сторон, не была вымощена брусчаткой или землей. Это был камень, идеально отполированный так, что в его тусклом отражении можно было видеть светила и облака. Никогда прежде столь большого внутреннего двора Намар не видел в крепостях, в которых бывал. Благодаря проломам в стенах, сложенных из блоков, каждый из которых достигал размером породистого быка, можно было увидеть, что окружающие плацы и внутренние постройки имеют толщину не менее 2 телег. А это значит, что такую каменную толщу не пробьют метательные снаряды осадных машин, по крайней мере сразу и обычными боеприпасами. Но те, кто штурмовали Куром-Тур в далеком прошлом, явно не были простыми людьми, потому что стены драконьей обители были не просто разрушены, в местах пробоя камень представлял из себя застывшую некогда расплавленную массу. Некогда внушающие трепет высокие и крепкие башни разрушены едва ли не до основания, как и большая часть стен, а также надворных построек внутри замка. Они разрушены до основания, расплавлены, сожжены, изуродованы и покрыты слоями грязи, земли, чахлой растительности и пепла. Все вокруг, от руин здания и донжона до уцелевших проходов внутри стен, было напрочь забито пылью. Но, если разрушение укрепления и построек вызывали благоговейных трепет, подмывая преклонить колени перед теми, кто сумел захватить драконье логово, то вот плац. «Ждите здесь», — приказал Намар, взяв на себя обязанности временного лидера. Сейчас из всего отряда только он, да фратер могли представить из себя хоть какую-то боевую силу. Олегус, человек-медведь, занимался тем, что бережно опустил на землю женщин, которых нес в это место. Фирст помогал ему размещать девушек, чтобы хоть пару минут те могли отдохнуть. Если драконесса не солгала, то здесь их мытарства кончаются. На плацу уничтоженной твердыни, даже сам воздух казался более чистым и свежим. Намар ощущал, как на него навалилась тяжесть усталости за совершенное путешествие, но чувствовал и облегчение, как если бы силы к нему начали возвращаться. Однако именно в такие моменты, когда усталость и покой накатывают единым потоком, нельзя расслабляться. Нужно оборудовать укрытие, решительно произнес он, общаясь к Шавелю. И организовать разведку, согласился тот, кивнув в сторону невидимой части плаца. Между входом и практически половиной плаца расположилась огромная протяженная куча какого-то мусора и камней, примыкающая ко всей еще возвышающейся части пика. В прошлом тут был то ли обвал, то ли что-то еще, но это мешало просмотреть территорию полностью. Между завалом и частью стены, граничащей с обрывом, можно было протиснуться и понять, нет ли на той стороне какой-то угрозы. Последнее в данный момент меньше всего нужно разумным. Проход сквозь скалы, оставшийся у них за спинами, можно было заблокировать довольно просто, чем сейчас и стал по приказу Шевеля заниматься человек-медведь. Оборотень сам-то едва ноги переставлял, он, как понял для себя Син, представлял нечто среднее между человеком и магом. Сильнее первого, но по сравнению со вторыми, ничего, что требовало бы внимания. Но именно это промежуточное положение в магической иерархии разумных, позволило ему сохранить больше всех присутствующих сил. Похоже, что драконесса и его оберегала с большим вниманием. Любопытно, маги и сама дракон в отключке, а не маги бодрствуют. Интересная коллизия появляется. Мыслями об этом рыцарь-защитник и был занят все это время, пока пробирался сквозь горы мусора и камня на другую сторону вала. Его можно было охарактеризовать лишь одним словом – помойка. И дело тут далеко не в том, что плац заполнен кусками стен и зданий. Нет, это вполне себе типичная картина для захваченных замков. В этом завале ясно можно было различить следы разложения частей тел животных, а то и разумных, истлевшая одежда, проржавевшие оружие и доспехи, кое-какие материалы, вроде костей и дерева, шкур. Создавалось впечатление, что все это – одна большая свалка для выгребной ямы, и запашок тут стоял соответствующий. Намар, что есть сил, старался побыстрее преодолеть завал, осторожно ступая по его сводам. И, к сожалению, чем дальше он продвигался, тем сильнее становился удушливый запах гниения и дерьма. А вот остальное. Трудно себе представить место проживания не самой маленькой популяции разумных, чем это. Столь же примитивное, представляющее из себя юрты, сшитые из грубыми стяжками животных жил. Именно они, да массивные кости, выбеленные временем и ветрами, удерживали конструкции от того, чтобы те не развалились при маломальски сильном потрясении. И факт, что поселение появилось после того, как было уничтожено обиталище драконов, неоспорим. Но, кто настолько силен, умен, хитер или, все же, глуп, чтобы поселиться здесь? Неоспоримый факт, что это не поселение драконов. Не могут существа, обладающие колоссальной силой, обитать в такой грязи. Пусть не видно ни души, но Намар подумал, что драконы не стали бы сливать дерьмо прямо на плацу в 10-20 метрах от ближайших юрт. Клубящийся огонек над большинством жилищ указывал на то, что здесь все же обитают разумные, но никого из них не было видно, что не на шутку встревожило как его, так и фратера с Олегусом, которым рыцарь-защитник поведал обо всем увиденном после своего возвращения. Впрочем, ему тоже было чему удивляться. «Мы уже на месте», — слабый голос Дианы Атил вывел рыцаря-защитника из раздумий. Оглянувшись, он увидел, что все без исключения члены отряда практика, обессиленные восхождением, начали приходить в себя. Рыцарь оказался рядом со своей подопечной, которая тоже очнулась. Мелисса, Диана и Либераут, казалось, медленно избавлялись от пугающей бледности. Слишком медленно, чтобы можно было не переживать. Рядом появился слабый клуб пара. Сработало, не без удовольствия в голосе прокомментировала Гнефирт, раскуривая свой магический кальян. «Магия возвращается. Как ты?» – тихо спросил Намар, присев рядом с Мелиссой. Пусть и смертельно уставшая, но девушка вымученно улыбнулась. «Лучше, чем пару минут назад», – ответила она. «Холод и ощущение, что из меня вместе с магией выходит сама жизнь, завершилось. Но не завершились наши проблемы». В воздухе раздался тяжелый, низкий, но хорошо различимый звук рога. Он доносился, казалось, сразу со всех сторон. Но это лишь игра гор. Кто-то явно наблюдал за ними и оповещал сейчас своих товарищей. Фратер Шовель, так же как и Намар, был лишен какого-либо дара к магии. Бывший паладин ранее опирался на божественный артефакт, но отказался от него. Как и все простые люди в отряде, путешествующие по этому ужасному краю, он был защищен драконессой в большей степени, чем маги. В противном случае, заклинание, охраняющее это место, просто сожрало бы их, оставив на тропе лишь иссушенные трупы. Как и у тех сотен бедолаг, которым не повезло раньше них. Олегус зарычал, устало поднимаясь на ноги. После того, как он и Шовель воздвигли импровизированную преграду на пути преследователей, оба обессилели и находились рядом с девушками, припав спинами к одной из многочисленных груд камней. «Разбудите Элиберут», — скомандовал Намар, предчувствуя неладное. «Если это драконы, то лучше, если она сама поговорит со своими сородичами. Можно было бы назвать это разыгравшейся паранойей. Вот только это не она трубит в сигнальный рог». «Бесполезно», — ответил Шовель, прекратив трясти драконессу. «Дышит, но словно не может проснуться. Я на баррикаду посмотрю, не эльф ли». Бывший паладин, как и остальные мужчины, прекрасно понимали, что инфильтраторы не стали бы оповещать о своем приближении. «С этой то же самое», — подтвердил Олегус, отстав от спящей Адилу. «Твоя женщина может сражаться?» Наман хотел бы возразить и напомнить человеку-медведю о правилах приличия по отношению к благородной даме. Но Мелисса, схватившись за его руку, попыталась подняться на ноги. После третьей попытки она обреченно покачала головой. «Простите, от меня мало толку», — с грустью произнесла она. «Я ничего не смогу сделать в сражении. Боюсь, что это касается всех нас», — побледнев, пробормотал Огнефирт, глубоко затянувшись своим кальяном и потянув оружие из ножен. Олегус зарычал, но в его грозном реве не было уже прежней силы, а только лишь усталость и обреченность. Шовель, с помрачневшим лицом, молча вынул из ножен саблю, устремив свой взор куда-то позади Сина. «О, семеро!» — воскликнула Мелисса, посмотрев в ту же сторону. Наман Син ничего не сказал. Он молча и с привычной рыцарем-защитником обреченностью идти в последний бой ради защиты воспитанников, молча смотрел на вырастающие из мусорной кучи громадные фигуры, от одного вида на которые бросало в дрожь. Глава 19. «Меньшие, чего ожидаешь, попав в мир меча и магии, так это то, что на своей собственной шкуре прочувствуешь все прелести игрового меча, того самого, который швыряют куда только можно, с силой, на какую только способен. А силы у Харона, надо сказать, было достаточно, по звуку ветра в ушах, и потому, как тело испытывало на себе все прелести продольного осевого вращения, стало понятно, что мелькающие перед глазами цветастые пятна – это отнюдь не галлюцинации. Это я качусь колбаской по весьма неровной поверхности чего-то. Немалых трудов стоило затормозить. Как-то не хотелось узнать, что именно меня поджидает в конце этого странного и отнюдь не полезного для здоровья путешествия. И без того внутри моей скорлупы из драконьего доспеха все было отбито и взболтано. Как будто я был крохотным кусочком мяса, который отходили кухонным молотком, а потом еще и в центрифугу бросили. Было сложно, но я сделал это. Остановился, погасив инерцию, ну, назовем это, путешествием. Подняться на ноги, не вывернув свой желудок наизнанку, стоило больших трудов. Тут даже бесполезно гадать, что именно кружится, моя голова или мир вокруг меня же. Оставив попытки подняться на ноги, я просто сел, и к своему удивлению различил то, что нахожусь у подножья довольно внушительной вершины горы, окруженной другими горами. Передо мной открывался завораживающий вид на раскинувшееся в километре двух ниже плато, на котором я остановился, равнины, реку, далекие леса. На мгновение сердце защемило от такой красоты. Обычный, ничем, вроде бы, непримечательный пейзаж, но он живой. Не было никакого ощущения статичности, как в обители практиков. Ощущение, что мир замер вокруг меня, исчезло. Чуть вдали промелькнули черточки птиц, спешащих по своим делам. Если хорошенько присмотреться, то можно различить стадо каких-то животных, пасущихся внизу. «Благодать! Нравится вид?» — раздался голос позади. Сильный мужской голос, без ноток удивления моему пребыванию здесь. Оборачиваться не было никакого смысла, говоривший поравнялся со мной, устремив свой взгляд вдаль. Высокий, статный господин с длинными темно-русыми волосами, собранными в хвост на затылке. Ухоженная борода и усы, выпирающие скулы, высокий лоб, прямой нос, бирюзовый камень-сережка в правом ухе. С него, наверное, можно было бы писать картины средневекового аристократа. Ведь даже его, скромная на вид, одежда, была подобрана со вкусом. Темно-зеленый плащ со стоячим воротничком, украшенный золотистыми узорами, кремового цвета жакет, с белым галстуком по средневековой моде. Пара цепей из серебра или похожего на него металла, выпущенные поверх одежды. Я присмотрелся к массивному медальону, что висел на одной из цепей. Сказать то, что я сильно удивился, увидев на нем изображение демонического знака, значит ничего не сказать. Давно хотел встретиться лицом к лицу, мужчина не посмотрел даже в мою сторону, наслаждаясь видами природы. К сожалению, собственного божественного плана у меня нет. Но, если бы и был, то он выглядел бы именно вот так. Агдил, так понимаю, на всякий случай уточнил я. Все верно. Впервые на губах бога-изгоя появилась полуулыбка. Бог-изгой, Агдил. Что ж, если то, что я вижу перед собой, его истинное воплощение, то, ладно, я не завидую, просто констатирую, что у меня стало чуть меньше вопросов относительно того, как этот мудила 2000 лет назад мог крутить романы с женщинами, представляющими сильнейших. Так, стоп, знаешь, по-хорошему, мне бы тебе поправить физиономию. Руки сами собой сжались в кулаки. «Бей, раз хочешь», – пожал плечами мужчина. «Но, сперва убедись в том, что это твое желание, а не отголоски твоей связи с демоницей, сука. Меня начинает откровенно бесить то, что все вокруг знают о происходящем в моей жизни больше, чем я сам». Слова вызвали у бога-изгоя еще одну усмешку. «Добро пожаловать в клуб», – сухо произнес он. 2000 лет назад я точно так же сходил с ума». «Да или после того, как ты изнасиловал Лилит», — уточнил я, чувствуя, как во мне закипает гнев. «И, я не могу это объяснить, но, Элизабет просила меня убить его», — взяла слово. «Я знаю, какую боль он причинил ей и полностью согласен, ублюдка нужно прикончить. Элли, мне интересно, я бы даже это назвал определенной степенью влюбленности. Но, почему-то именно сейчас я хотел уничтожить Агдила из-за его поступков в отношении Лилит. Во имя моей демонессы, моей, уже чувствуешь это?» «Да», — поинтересовался Агдил. «Как ее желания становятся твоими? Как то, что было важно для тебя до этого момента, уходит на второй план?» «Дай угадаю, ты знаешь, что происходит?» «Знаю», — утвердительно кивнул бог-изгой. «Да ты и сам догадываешься, не глупый. Был бы идиот, не познакомился бы с Гекатой. Точнее, она бы тебя не выбрала. Ей был важен именно верный, сообразительный и исполнительный молодой человек с твоими природными талантами. Тебе просто повезло выжить. Другие, что были до тебя, погибли или сошли с ума в ходе подготовки. Те, что были после тебя, тоже. К твоему сведению, я тоже знаю, как интриговать дебилов. Мне нужны ответы. Всем нужны», — равнодушно сказал Агдил. «Я потратил всю жизнь на то, чтобы их найти, и еще 2000 лет сверху. И как, нашел? Лишь на малую часть», — невесело усмехнулся Агдил. «Одной жизни недостаточно для того, чтобы пройти весь путь. Подозреваю, что именно в этом заключается часть испытаний». «Так, хватит уже», — рыкнул я. «Это дерьмо больше не сработает. Только-только я хочу получить ответы на предыдущие вопросы, как тут же сваливаются новые. Надоело. Если так, то все идет по плану». На губах Агдила появилась улыбка. «Вопрос только в том, кому именно принадлежит этот план». Я огляделся по сторонам. «Если я тебя вот тем булыжником огрею», — Агдил проигнорировал мое указание на здоровенный валун, — «этого будет достаточно для того, чтобы ты не пытался больше загрузить мои мозги новой порцией чуши. Не трать силы», — скучающим тоном посоветовал бог-изгой. «Они тебе скоро понадобятся. В любом случае, ты не сможешь даже прикоснуться ко мне». Последнее он произнес, когда я намеревался ударить его в бок. Кулак прошел насквозь его фигуры, подернувшейся дымкой. «Иллюзия», — констатировал я. «Думаешь, стал бы я рисковать появлением во плоти перед тем, кто пообещал меня убить?» Древний вельможа рассмеялся. «Пусть ты мне не ровня, но действовать лучше с гарантией. Молодец, подстраховался. Зачем все это?» — спросил я. «Зачем тащить меня сюда? Почему я здесь один? Где мои спутницы?» Мне даже оглядываться не было необходимо, чтобы подметить очевидное. Ни Лилит, ни Корделии поблизости не было. В противном случае, я бы уже не раз услышал пару-тройку сотен едких замечаний в этом чудном месте. «С ними все в порядке», — почему-то его слова вызывали доверие. «У нас есть немного времени, чтобы поговорить. Они прибудут чуть позже, в целости и сохранности. А место и в самом деле чудное». Я стоял недалеко от края высокогорного плато, напрочь лишенного растительности. Позади меня вверх уходила скала, которая имела еще один выступ плато на высоте метров 40 от того места, где я находился. Выше, только отвесные скалы, чьи верхушки терялись в низкой облачности. Окрестные пейзажи уже мною осмотрены, и ничего примечательного в них я не заметил. «Я попросил своего друга отправить тебя первым, продолжая смотреть на горизонт», — произнес Агдил. «Харон, твой друг?» — уточнил я. «Да, эти новости меня не радуют. Мало того, что сам Агдил чертовски мутный тип, так еще и дружбу водит со стражем девятого круга ада. А, скорее всего, и не только с ним. Я хочу знать, что происходит. Похвальный интерес, усмехнулся Агдил. Мне тоже это было интересно. Но, поверь, ответы тебе не понравятся. Хотя, думаю, некоторые ты и сам уже получил в Дуар-Мартуне. Собственно, для того тебя туда и направили. Кое-что из услышанного мне очень не нравится, в груди снова начал разжигаться пожар ненависти. Например, то, как ты поступил с Лилит до того, как она стала демонессой. Да и после, твои действия отнюдь не назовешь рыцарскими. Сильный берет то, что ему принадлежит, равнодушно произнес Агдил. Я был ее хозяином, она, прекрасной крестьянской девкой, пусть и из зажиточной семьи. Ты был хорошо знаком с ее семьей, припомнил я. Интересные, конечно, нравы. В его голосе нет ни капли сострадания или раскаяния. Он сделал то, что ему захотелось. Где-то женщины хиджабы носят, где-то неверного супруга камнями закидывают. Ну, а где-то феодал трахает крестьянок так, тогда и в тех количествах, в каких ему заблагорассудится. Прав ли он? С его точки зрения да, с моей – нет. Вот только мы в принципе смотрим на ситуацию с разных высот культурного восприятия того, что произошло. Доказывать ему что-то, как слепому разговаривать с глухим. Вроде бы коммуникация происходит, но есть нюанс. Да, ее отец делал чудное вино, согласился Агдил. Лучшее в моих землях. Собственно, после того, как я помог ему стать богом, оно стало и вовсе амброзией. Помог стать богом, напрягся я, как это, его звали Бахус, бог виноделия, при этих словах мне стало не по себе. Аминосифа любила его за то, что он отправил своего паладина помочь тебе, ты отправил его ко мне на помощь, я лишь попросил своего друга сделать это, кажется, Агдилу и вовсе нет ни до чего дела, так равнодушно говорить о том, что ты попросил вмешаться другого бога в свою, и не только свою, игру, что привело его к гибели. А они точно друзья, или я просто меряю богов мерками людей? Кажется, кто-то из великих говорил, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. И речь шла не о планете. Тебе совсем его не жаль, уточнил я. Жаль, Агдил дернул бровью так, будто мной было произнесено что-то для него новое. Хаем, я скорбел, ну, хоть что-то. Но и он знал, на что шел. Его жертва, во имя высшего блага, слышал про геноциды, которые начинались так же, хмыкнул я. Итак, хватит уже всех этих разговоров вокруг да около. Здесь что-то происходит, и мне хочется знать, что именно. Кое-до чего ты уже и сам догадался. Ответы, они как хлебные крошки, раскиданы по пути, туманно ответил бог-изгой. К черту метафоры, отверг я очередную попытку построить разговор ради самого разговора. Ты сделал так, чтобы мы встретились. Нам нужно поговорить. Тебе нужно, подчеркнул я. Моя жизнь была прекрасной и беззаботной до тех пор, пока кто-то очень хитро замудренный, не решил, что пора добавить в нее магию, древних склок и побольше луж крови. Все это подстроено. Тобой, Гекатой, Бахусом. Честно, мне плевать кем. Я хочу знать, зачем. Это слишком объемный вопрос, чтобы так сразу на него ответить. О, черт возьми, как же достало все это увиливание из стороны в сторону. Тогда, к черту вас всех, произнес я, повернувшись, чтобы уйти. Все происходящее выходит из-под контроля и откровенно перестает нравиться. Множество моих новых знакомых погибло за то, о чем ты, как один, а, возможно, что и вовсе главный, организаторов, даже не хочешь рассказать. Агдил промолчал. Я же, тихонько позвякивая доспехами, энда, кто бы мог подумать, что чешуя дракона, это особый вид металла, да, начал осматриваться, в поисках выхода из этого чертова места. И вот что-то я ничего подходящего не нахожу, ни пути на плато наверх, где, вероятнее всего, есть телепортационная платформа или что-то подобное, не с текущего плато, вниз. Понятное дело, раз Агдил каким-то образом себя проецирует сюда, то он точно не карабкался по горам. Но это плато выглядит слишком ухоженным, чтобы списать на то, что оно создано руками разумных. Значит, здесь явно кто-то похозяйничал. И вряд ли он делал это для того, чтобы не иметь возможности банально спуститься с горы. Нужно только найти. Ты не думал, почему практики – это камень преткновения? Раздался голос Агдила у меня за спиной. Как раз в тот момент, когда я обдумывал, почему на такой высоте нет ветра, который бы сносил человека с плато. потому что практики до меня служили демоном, а, значит, априори считаются злом, ответил я. Аурхем же мир победившего добра и все такое. Кто победил, тот и добро, пояснил Агдил. История пишется победителями, и проигравшие в ней, априори плохие пари. Но практики – это другое. Да кто бы сомневался, что преобладает в тебе, когда ты хочешь убить меня. Бог-изгой оторвался от видов с горы и посмотрел на меня. Ощущение такое, будто под пресс попал, но не физически, скорее духовно. Твое собственное желание, обещание Элиберут, или желание отомстить за Лилит, всего понемногу. Так не бывает, покачал головой Агдил. Ты уже видел ее голод, от воспоминания о том, во что превратилась белокурая красавица, меня передернуло. Значит, видел, на лице Агдиля не дрогнул ни один мускул. Значит, все правильно, как и должно быть. Правильно это то, что она меня сожрать должна была, скривился я. Как по мне, так это ни черта неправильно. Голод – это не просто неутолимое желание поглотить пищу или магию, то нам сколько раз тебе, дураку, объяснять, повторил уже слышимое мною Агдил. Это знак того, что все было не зря. Глеб, куда ты пошел? Я, оборачиваться даже не было желания. Гораздо больше интересно, нет ли в скалистой стене потайных ходов. Намерен свалить отсюда. Отсюда и подальше от всех этих высокопарных россказней. А ты и остальные, кто забивают мою голову всяким информационным мусором, можете пойти в задницу. Достаточно уже наслушался пропаганды, чтобы она успела надоесть. Ты не проявляешь уважения к тому, насколько важно происходящее. По голосу бога-изгоя ясно, что он крайне недоволен. Да и шут с ним. Так, а вот этот камешек, кажется, каким-то искусственным. Может, муляж? Эх, как бы я был рад увидеть вместо булыжника скрытый рычаг или кнопку. Да даже простое заклинание. Но нет, это просто, мать его, окаменевшее яйцо существа, способного отложить зародыш детеныша, размером с половину моей головы. И не собираюсь, ответил я. Пока кто-то вздумал, что мне следует играть по его правилам, у меня нет желания следовать этому пути. Это-то как раз заметно, неожиданно, в голосе Агдила, послышалась теплота. Подозрительно как-то. Когда все только начиналось, у меня не было даже надежды на то, что все получится так. Отвратительно, уточнил я, оборачиваясь. Прекрасно. Что ж, зря вздумалось мне посмотреть на то, что происходит с богом-изгоем. Этот товарищ, который явно не товарищ, однозначно не в себе, смотрит на меня, но будто бы не видит, и в то же время улыбается так, что аж мурашки по коже. До тех пор, пока ты не попал в обитель практиков, у меня не было уверенности в том, что Геката не ошиблась в своем выборе, продолжал Агдил. Плану слишком много лет, чтобы случайности смогли воздействовать на него, но все случилось, как и задумывалось. Все было не зря. Это ты о моих товарищах, которые погибли из-за того, что эльфы решили убить меня за преступление, которого я не совершал. В войне неизбежны потери. В масштабах мироздания, смерть одного разумного, это даже не капля в океане. Это частичка капли. Бесит. Для тебя, может быть, но не для меня. Ты мыслишь приземленно. А ты, как мудак, с твоим уровнем понимания происходящего, скорее всего, прекратил улыбаться Агдил. Так объясни мне то, что я не понимаю. Предложение явно вызвало у бога изгоя, да ничего оно у него не вызвало, чего себя обманывать. Такое ощущение, будто ему вообще наплевать. Но, если так, то почему вообще произошла эта встреча? Он сам сказал, что у нас мало времени наедине. Так почему, если он хотел со мной увидеться тет-а-тет, все тянет кота на причиндалы, возможно, что, поняв, я и решу следовать за тобой. Это маловероятно, покачал головой бог-изгой. Не тогда, когда ты нашел Лилит. Знаешь что, разозлился я, вы тут все наглухо отбитые. Черт знает, что вы тут все задумали и что проворачиваете, зачем вам я, но помогать точно не собираюсь. Я нужен вам, а не вы мне. Так считаешь? А вот теперь он точно заинтересовался, уверен, хмыкнул я. Давай-ка расставим точки. Я, нагрудник лязгнул, когда закованная в броню ладонь ударилась по нему, практик. Причем тот, кто смог взломать оболочку своей души. И, раз ты у нас весь такой хитро сделанный, то уж точно знаешь, я получаю из души знания о магии теней. Более того, у меня есть демонесса, которая сведуща в ней же, и, которая, несмотря на наше соглашение, на меня не влияет. А, значит, пройдет какое-то время, и я освоюсь с тем, что имею. Напомни мне, что в силах противостоять магии теней. Ты удивишься, если узнаешь, как много, глухим тоном ответил Агдил. Вселенная бесконечна. Да-да-да, раздраженно произнес я. Вот только она мне не нужна. У меня другие планы. Вернуться на Землю, да хоть бы и так, твоя планета в руинах, как-то совсем уже обыденно произнес бог-изгой. Правительства сокрушены, выжившие люди обращены в ангельскую веру. Пройдет еще немного времени, поколение или два, и твои сородичи вольются в канву света. Этот бой проигран. Пошел ты, процедил я. Дай мне только время, я вернусь и надеру им задницу. Земля будет свободна от пернатых. Возможно, однажды, если ты исполнишь свое предназначение, так и будет. Кажется, я простонал. Какое еще предназначение? Я не просто так сказал, что проявление Лилит голода, это прекрасно, порой мне кажется, что в этом мире все сошли с ума. Что за тупая привычка перескакивать с одной темы на другую? Он с головой не дружит. Или сие есть попытка заинтриговать меня недосказанностями, такие как вы. Это не просто редкость. Это давным-давно канувшие в лету правила. Именно такими должны быть практика и его демон. Что-то мне подсказывает, что не совсем верно расставлены приоритеты перечисления. Нет, все верно, повторил Агдил. Демоны переиграли это правило создателя, из ведомых стали ведущими. Но с самого начала, именно практики были главными. Прошли ионы лет с тех пор, уничтожены триллионы цивилизаций, но магия теней осталась той же. Возможно, что единственная из всех, она так же сильна, как и в момент созидания миров. Последнее, надо полагать, начало. Ладно, хорошо, вот почему не сработал контракт, понял я. Именно, губы Агдила на мгновение тронула улыбка. Почему-то я даже не сомневался, что именно Лилита и есть настоящий демон. Коварная, прекрасная, агрессивная, стремящаяся к кровавой бойне. Хаос, который необходимо сдерживать. И с этим может справиться исключительно настоящий практик. С тех самых пор, как часть прислужников Создателя встала на сторону падших ангелов, демонов, с их желанием добраться до Творца, количество практиков стремительно сокращалось. Сколь бы они ни были сильны, их было меньше. Всегда, неизменно меньше, чем их врагов. Поэтому добро всегда побеждает зло, усмехнулся я. Тот, кто победил, тот и называет себя добром, повторился Агдил. Это уже начинает очень сильно раздражать, но это уже малозначительные детали. Важно другое. Нет, погоди, не подсказывай. Сейчас, вот прямо сейчас, вместо ответа, ты задвинешь какую-нибудь высокопарную чушь, возникла в голове мысль. Все это, как и другие повествования, как будто контекст, оторванный от самой сути. Ты будто читаешь книгу через абзац. Вроде бы тексты имеют общую канву, но на деле же, если приглядеться, то одни обрывки мыслей. Но сейчас важно совсем другое. О, я был прав. Ты должен стать сильнее. Вы оба, иначе вам просто не справиться. С чем? С тем, что вам уготовано. О, это крайне содержательное предупреждение. Сказать, куда можешь себе его засунуть. Я не буду играть в ваши игры. Слишком поздно, практик, покачал головой Агдил. Механизм запущен задолго, когда твой отец появился в планах его отца, а тот, его отца и так далее. И каждое звено событий в этой цепи уже предопределено.